Глава 64. Суд. Защитник. Защитник Анны Квангель, озабоченный седой человек, который в минуты задумчивости любил ковырять в носу и разительно напоминал еврея, однако уличить его было невозможно. По бумагам он был чистый ариец. Так вот, этот человечек, экс-офишо, исполнявший обязанности адвоката подсудимой, поднялся, чтобы произнести защитительную речь. Для начала он выразил сожаление, что вынужден говорить в отсутствие своей подзащитной. Разумеется, ее выводы против столь почтенных организаций нацистской партии, как СА и СС, весьма прискорбны. Реплика прокурора. Преступны. Да, конечно, он вполне солидарен с прокурором. Такие выпады преступны. Однако же случай с братом его подзащитной свидетельствует о том, что ее вряд ли можно считать вполне вменяемой. Случай с Ульрихом Хефке, несомненно запечатлевшийся в памяти господ судей, доказал, что в семье Хефке имеет место религиозное помешательство. Отнюдь не желая предвосхищать заключение врачебной экспертизы, он считает себя вправе предположить, что здесь налицо шизофрения, а так как шизофрения передается по наследству, здесь прокурор вторично прервал своего защитника, попросив суд указать адвокату, чтобы он говорил по существу. Председатель суда Фейзлер предложил защитнику говорить по существу. Защитник возразил, что он говорит по существу. Нет, он говорит не по существу. Здесь речь идет о преступлении против государства, а вовсе не шизофрении и психозе. Защитник снова выставил возражение. Если господин прокурор имеет право доказывать нравственную неполноценность его подзащитной, то и он вправе говорить о шизофрении. Он просит о судебном определении. Суд удалился, чтобы вынести определение по ходатайству защитника. Затем председатель суда Фейзлер объявил: «Ни на предварительном следствии, ни по ходу сегодняшнего судебного разбирательства у Анны Квангель не обнаружено каких-либо признаков психического расстройства. Случай с ее братом Ульрихом Хефке не имеет доказательной силы, так как свидетель Хефке еще не подвергнут судебно-медицинской экспертизе. Не исключена возможность, что упомянутый Ульрих Хефке является злостным симулянтом, преследовавшим цель облегчить положение сестры. Защите предлагается придерживаться фактов государственной измены, поскольку они выяснились из сегодняшнего судебного разбирательства». Торжествующий взгляд прокурора Пинчера в сторону озабоченного защитника и ответный унылый взгляд защитника. Ввиду того, что высокое судебное присутствие запретило мне ссылаться на психическое состояние моей подзащитной, снова заговорил адвокат Анны Квангель. Я вынужден опустить все моменты, свидетельствующие о пониженной вменяемости. Обвинение мужа в смерти сына странное, временами совершенно неуравновешенное поведение. Пронзительное тявканье прокурора Пинчера. Я категорически возражаю против того, как защитник подсудимой обходит запрет суда. Он якобы опускает соответствующие моменты, но тем настойчивее подчеркивает их. Я требую судебного определения. Суд снова удаляется, а затем председатель Фейзлер злобно заявляет, что за нарушение судебного запрета защитник присуждается к денежному штрафу в размере 500 марок. В случае вторичного ослушания он будет лишен слова. Седой защитник кланяется. Он явно озабочен. Должно быть, его мучает вопрос, как наскрести 500 марок. В третий раз он начинает свою речь. Он старается обрисовать молодость Анны Квангель, жизнь в прислугах, затем замужество, жизнь с этим суровым фанатиком, словом, всю ее женскую долю. Один только труд, заботы, лишения, покорность деспоту мужу. И вдруг этот муж начинает писать открытки преступного содержания. По ходу дела выяснилось, что не жене, а именно мужу пришла такая мысль. На предварительном следствии моя подзащитная утверждала обратное, но это надо рассматривать как нелепое самопожертвование. Как могла Анна Квангель противостоять преступной воле мужа, восклицает защитник. Что ей было делать? За долгую подневольную жизнь она научилась только покоряться и не противоречить. Она была креатурой своего мужа, его рабой. Прокурор сидит, насторожив уши. «Господа судьи, чего стоит преступление? Вернее, нет, соучастие в преступлении женщины такого типа. Как нельзя наказать собаку, которая по приказу хозяина травит зайцев на чужом владении, так и на эту женщину нельзя возлагать полную ответственность за соучастие. В ее пользу также и на этом основании говорит параграф 51, пункт 2. Прокурор прерывает снова. Он тявкает, что защитник упорно нарушает запрет суда. Защитник возражает. Прокурор читает в блокноте. Согласно стенограмме, защита высказалась следующим образом. В ее пользу, также и на этом основании, говорит параграф 51, пункт 2. Слова «также и на этом основании» совершенно определенно намекают на выдвинутое защитой утверждение о наследственной душевной болезни в семье Хевке. Я ходатайствую о судебном определении. Председатель суда Фейзлер спрашивает защитника, к чему относились его слова «также и на этом основании». Защитник заявляет, что слова его относились к тем мотивам, которые будут вытекать из дальнейшего развития его защитительной речи. Прокурор вопит, что никто не ссылается на мотивы, которые еще не высказаны. Можно ссылаться только на то, что уже известно. Господин защитник прибегает к несостоятельным отговоркам. Защитник заявил протест против того, что его обвиняют в несостоятельных отговорках. В речах очень часто ссылаются на то, что будет сказано дальше. Популярные ораторы охотно пользовались таким приемом, чтобы вызвать напряженный интерес к дальнейшему. Так, например, Марк Туллий Цицерон в знаменитой своей третьей «Филиппике» сказал: «Анна Квангель была забыта». Отто Квангель, раскрыв от удивления рот, переводил взгляд с одного на другого. Разгорелся жаркий диспут. Латинские и древнегреческие цитаты сыпались градом. В результате суд еще раз удалился на совещание. А появившись снова, председатель Фейзлер объявил ко всеобщему изумлению: из-за ученого спора большинство забыло его повод, что защитник обвиняемой повторно нарушил судебный запрет и посему лишается слова. Защитником Анны Квангель назначается случайно присутствующий на суде ассессор Людеке. Седой защитник поклонился и покинул зал, на вид еще озабоченнее прежнего. Случайно присутствующий ассессор Людеке встал и заговорил. У него было мало опыта, и слушал он невнимательно, и судей боялся как огня, и вдобавок был в ту пору сильно влюблен и не способен разумно мыслить. Он проговорил 3 минуты, попросил учесть смягчающие вину обстоятельства. Если только высокое судебное присутствие признает таковые, в противном случае он снимает свою просьбу, после чего сел на свое место, весь красный от смущения. Слово было предоставлено защитнику Отто Квангеля. Поднялся очень светлый и очень надменный блондин. За все время судебного разбирательства он не вмешался ни разу, не сделал ни одной пометки. Стол перед ним был пуст. В течение всей долгой судебной процедуры он занимался тем, что полировал друг о дружку свои холеные розовые ногти, а потом пристально разглядывал их. Но теперь он заговорил. Слегка откинув полы судейской мантии, он засунул одну руку в карман брюк, а другой делал скупые жесты. Этот адвокат терпеть не мог своего подзащитного, находил его противным, уродливым, прямо-таки отталкивающим тупицей. И Квангель на беду только усугубил неприязнь своего защитника. Как ни порицал его доктор Рейхард, он отказался дать адвокату какие-либо сведения. Он не нуждался в защите. Итак, теперь говорил адвокат доктор Штарк. Он слегка гнусавил и растягивал слова, что совершенно не вязалось с употребляемыми им крепкими выражениями. «Редко случалось всем нам, собравшимся в этом зале, — говорил он, — видеть такой законченный образец человеческой подлости, какой предстал перед нами сегодня. Преступления против Родины и государства, распутство, сводничество, изгнание плода, скаредность. Найдутся ли пороки и преступления, в которых не был бы виновен или не участвовал мой подзащитный? Господа судьи, милостивый государь, я не в состоянии защищать такого преступника. В подобном случае я могу лишь скинуть мантию защитника, вместо адвоката стать прокурором и настойчиво потребовать одного. Пусть правосудие не знает пощады. Цитируя известное изречение, я могу лишь сказать: «Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир». Я не вижу смягчающих вину обстоятельств для этого преступника, недостойного называться человеком. На этом защитник раскланялся, вызвав всеобщее недоумение, и уселся, тщательно подернув брюки. Затем он пристально оглядел свои ногти и принялся полировать их друг о дружку. После минутной растерянности председатель спросил обвиняемого, не хочет ли он что-либо добавить в свою защиту, только чтоб покороче. Отто Квангель встал, поддерживая брюки. «Мне нечего сказать в свою защиту. Я хочу только поблагодарить моего адвоката за его речь. Мне довелось таки узнать, что такое не правозаступник, а кривозаступник». И Квангель сел под бурное возмущение всех, кроме адвоката. Сам адвокат только перестал полировать ногти, приподнялся и небрежно заявил, что не считает нужным подавать жалобу на своего подзащитного. Этот субъект лишний раз доказал, какой он закоренелый преступник. И тут-то Квангель рассмеялся впервые с момента ареста. Да что там, впервые с незапамятных времен рассмеялся, весело и беспечно. Ему вдруг представился весь комизм положения. Эта преступная свора всерьез клеймит его преступником. Председатель резко осадил обвиняемого за его неуместную веселость и собрался было наложить на Квангеля взыскание построже. Но потом припомнил, что на него обрушены уже все возможные кары, и теперь остается только удалить обвиняемого из зала заседания. Однако от этого господин Фейзлер воздержался, сообразив, что приговор не произведет должного впечатления, если будет произнесен в отсутствии обоих обвиняемых, и посему сменил гнев на милость. Суд удалился для вынесения приговора. Длительный перерыв. Большинство публики отправилось выкурить сигарету, как в театре.